На неделе плюс 5 стопок в теле. Добавь две модели, что в твоей постели. Дальше, между этими и теми спустя час бои, новые чики ждут приключений. Все без лишних трений. Брат, посмотри, ведь у таких, как мы, планы меняются 6 из 5 на символы RN. Дальше буква B, пароль BA и плюс whiteboard skin свежих CD. Нажми на play в Бандерас плюс, смотри по TV. Не зазарекайся, парень, все впереди. Не зарекайся, о-о-о, не зарекайся. Такая жизнь, я.